Глава вторая, часть четвертая. Прошло 5 лет, и в первом издании мемуаров эта же сцена была улучшена. Она описана иначе. Кроме того, добавлено, что Сталин на великого стратега зла не имел. Освободив Жукова от обязанности начальника генерального штаба, Сталин тут же сел пить чай и Жукова рядом посадил. Но Жукову было не до сталинского чая. Во втором издании фрагмент претерпел новые изменения. Например, Сталин, снимая Жукова, говорит ему такие приятные слова. Цитата. «У вас большой опыт командования войсками в боевой обстановке». Литературный источник. Воспоминания и размышления, 75-й год, том 1, страница 358. Живой Жуков про такие комплименты ничего не рассказывал, а мертвый Жуков спохватился и добавил в мемуары сталинскую похвалу. Эта сцена, как и все остальные, претерпевала дальнейшие трансформации. В 10-м, самом правдивом издании, раздраженный Сталин, снимая Жукова, бросает ему оскорбление, которое звучит величайшей похвалой. Цитата. «Мы без Ленина обошлись, а без вас тем более обойдемся». Иными словами, для Сталина Ленин и Жуков – фигуры одного калибра. Интересно, что Сталин не от своего имени говорил, а якобы от имени всех. «Мы обошлись». Можно понимать «мы – руководители», а можно и так понять «мы – народ». Мы, страна, кое-как без Ленина выжили. Если принимать во внимание, что Сталин через год сделал Жукова своим заместителем, то эта фраза приобретает новый смысл. Без Ленина Советский Союз выстоял, а вот без Жукова никак.